линия в лицо своему противнику. «Я озвучиваю волю божественного Александра, а ты, ничтожество, просто мутишь воду ради собственной выгоды!» Лицо Милиагра побагровело от гнева, и он потянулся к поясу в поисках оружия. «Я ничтожество? Ты ответишь за это!» Его рука, не найдя рукояти меча, нервно сжалась в кулак и занеслась для удара. Броситься на обидчику Милиагру не дали. На нем тут же повисли его соратники, удерживая от необдуманного поступка. И один из них выкрикнул в сторону Пердики. «А может, это ты, Пердика, пытаешься прибрать к рукам всю власть, прикрываясь нерожденным ребенком?» В одно мгновение вокруг обоих зачинщиков скандала собрались их сторонники, и сразу стало ясно, что конфликт возник не на пустом месте. Эта линия разлома македонской элиты была давней и глубокой. Раньше только непререкаемый авторитет Александра не давал ей выйти наружу, а теперь, когда царь умер, сдерживать глубинное недовольство македонской аристократии, его политикой объединения македонян и азиатов стало некому, и уж точно такое было не под силу Пердики. Я смотрю, как все меньше и меньше гостей остается лежать, и все больше их присоединяется к тому или иному лагерю. Навскидку, оба они примерно равны, и, насколько я помню, тут выявляется еще один водораздел македонско-греческой аристократии. За Пердику встали почти все командиры тяжелой конницы, то бишь высшая родовая знать, а за Милиагром выстроились таксиархи и тетрархи пехоты, то есть новая аристократия, выросшая за годы Великого Похода, рангом пониже и родом поскуднее. В этой набирающей силу заварухе спокойствие сохранили лишь немногие, в их числе тот, кого на траурной церемонии Мемнон назвал Эвменом. Продолжая полу лежать все это время, он поднялся лишь тогда, когда словесная баталия встала на грань перехода в рукопашную. Встав между двух огней, он умоляюще поднял руки. «Друзья мои, одумайтесь! Сегодняшний день и так полон горечи! Давайте не будем омрачать его еще и братоубийственной междоусобицей!» Он умиротворяюще посмотрел сначала на одних, потом на других. «Сегодня мы выслушали два предложения, но ничто не говорит нам о том, что мы должны решить этот вопрос именно сейчас. Давайте разойдемся и подумаем хорошенько. А через два дня соберемся вновь и примем обдуманное и взвешенное решение». Его разумные слова и спокойный тон подействовали на всех отрезвляюще, и с обоих сторон донеслись крики. «Грек прав! Эвмен дело говорит!» В этих условиях первым нашелся Пердика. Он поднял руку вверх, призывая к вниманию, и произнес. «Хорошо. Я объявляю перерыв в сегодняшнем собрании. Через два дня мы вновь встретимся в этом зале и, надеюсь, сможем прийти к согласию». Глава третья. Город Вавилон. Начало июня 323 года до нашей эры. В руке Зику чадящий масляный светильник, и его крохотный язычок пламени лишь сгущает сумрак вокруг. Стараясь не издавать лишних звуков, мы возвращаемся обратно в спальню. Зику идет впереди. Его черная фигура практически сливается с темнотой, и если бы не белая повязка на бедрах, то я потерял бы его в двух шагах. Приглушенно шмякают по мраморным плитам босые ноги. От толстых каменных стен веет холодом, и я плотнее кутаюсь в кусок шерстяной ткани, который здесь, по недоразумению, называют одеждой. К счастью, мы уже пришли. Зику останавливается у двери моей комнаты. Его рука уже ложится на ручку, и тут я вдруг замечаю, что дверь закрыта неплотно. Я закрывал ее сам и точно помню, как чуть перекошенная дверь упиралась, и мне пришлось поднажать, чтобы вогнать ее в рамку. То ли я пересмотрел в прошлой жизни шпионских фильмов, то ли сегодня я на таком адреналине, что весь на нервах, но я перехватываю запястье парня, прежде чем он успевает толкнуть дверь. Рука Зику замирает в воздухе, а сам он с недоумением смотрит на меня. Мол, что случилось? Я же толком не могу ему ничего объяснить. С одной стороны, вроде бы и нечего объяснять. Мало ли кто мог зайти в мою комнату за время нашего отсутствия. А с другой, если кто-то ждет меня за этой дверью, то лучше не объявлять ему, что он обнаружен. Приложив палец к губам, тяну парня за собой подальше от двери. Отойдя на шаг, молча показывая ему на щель, но в отличие от понятливых героев-боевиков, Зику лишь пожимает плечами и недоуменно таращит глаза, мол, и что? Действительно, и что? Мысленно спрашиваю себя. Звать охрану? А если там никого нет, надо мной будет потешаться весь Вавилон. Это еще полбеды. Гораздо хуже, если те, кто охраняет дворец, как раз сейчас и находятся в моей спальне. Ответа у меня нет, как нет и понимания, что делать. Пользуясь моей нерешительностью, Зико высвобождает свою руку и, одарив меня ободряющей улыбкой, вновь берется за дверную ручку. Для пущей уверенности он передает мне светильник и толкает дверь. Противно заскрипев, проворачиваются петли, и дверное полотно медленно поплыло вовнутрь комнаты. По-прежнему, держа на губах улыбку, Зико делает шаг, и в этот момент его лицо искажается гримасой боли. Тело заторможенно начинает оседать на пол, и в неверном свете чадящего огня я вижу торчащий у него из груди нож. «Твою ж мать!» — успевая выругаться, и в тот же миг мои глаза упираются в глаза убийцы, стоящего по ту сторону дверного проема. Дальше уже срабатывают рефлексы. Не раздумывая, я бросаю светильник прямо в эти глаза и, не дожидаясь результата, срываюсь с места. Сзади вспыхивает разлитое по полу масло, а я бегу по коридору в обратную сторону. В спину мне раздается яростный рев боли, а по стенам скачут отсветы огня. Не оборачиваясь, припускаюсь еще быстрее, и в гулком топоте слышу чей-то отчаянный крик. «Помогите! На помощь!» Не сразу, но до меня все-таки доходит, что это именно я ору. Просто мой собственный голос мне не знаком. Бегу в полной темноте до тех пор, пока с разбега не врезаюсь в что-то жесткое и холодное, а откуда-то сверху не раздается хриплый бас. «Ты чего, парень? Что случилось?» Может, капитан дальнего плавания и дал бы на этот вопрос исчерпывающий ответ, но тот ребенок, в теле которого я нахожусь, смог лишь пропищать. «Там!» И лишь через мгновение я все-таки смог выдавить. «Там! Убийца!» Потом уже был свет факелов, несколько стражников, сгрудившихся над трупом Зико. Убийца, конечно, уже не было в комнате, но вонь паленых волос убедительно доказывала, что он здесь был. Вскоре прибежала моя мать, и мне пришлось рассказать ей всю историю по новой, естественно, без упоминания, куда мы с Зико ходили. Когда женщина наконец убедилась, что я цел, ее страх трансформировался в раздражение, и она напустилась на меня с упреками. «Куда это тебя понесло среди ночи?» Все, что я мог придумать, это я вышел по нужде. Наверняка сморозил глупость, потому как вряд ли в этом времени есть отдельные туалетные комнаты, а ночной горшок, вероятно, стоит у меня в спальне. В ночном сумбуре, к счастью, никто не обратил на это внимания, а начальник стражи и вовсе сгладил мою оплошность, сказав: «Повезло тебе, парень. Если бы ты не захотел поссать, то лежал бы сейчас рядом с этим рабом». Эти слова направили мысли Барсина в другое русло, и опасных вопросов она больше мне не задавала. Еще сейчас вокруг меня вертелась всяческая заботливая суета, которую я стоически претерпевал, успев еще раза три рассказать свою версию событий прибывающему и прибывающему народу. Все это длилось бесконечно долго, но в конце концов труп Зико вытащили из комнаты, пятно крови засыпали опилками, замели и, выставив в коридоре охрану, оставили меня, наконец, одного. Завалившись на жесткий неудобный матрац, я закрываю глаза и пытаюсь успокоиться. Перед глазами стоит картина того, как по коридору тащили за ноги тело мертвого Зико, как глухо стукался о неровности плит его затылок и как никому до этого не было дела. Этот образ окончательно вышибает из меня последние сомнения, затаившиеся где-то в глубине подсознания. Теперь даже на нервно-мышечном уровне я поверил. Это не розыгрыш и не сон, а жутковатая, абсолютно реальная жизнь. Моя новая жизнь, которую кто-то или что-то подарило мне за какие-то неведомые заслуги или прегрешения. Да, я действительно переместился во времени и пространстве и реально угодил в тело 10-летнего ребенка, да еще бастарда Александра Великого. От такого откровения может поехать крыша, особенно если в довершение тебя только что хотели отправить на тот свет. Смириться с новой реальностью очень нелегко, но ситуация не дает мне времени на раскачку. Да, я бывал в разных передрягах, случалось и серьезно драться. Но вот так нос к носу столкнуться с собственной смертью еще не доводилось. Нервный мандраж колотит меня до сих пор, но рассуждать здраво я уже могу. Странно. Свертелись в голове тревожные мысли. В просмотренной мной серии фильмов о диадохах ничего не говорилось о покушении на Геракла. Даже наоборот. После смерти Александра про Барсину с сыном там словно бы вообще забыли. Упоминалось лишь, что после первого раздела Пердика отпустила в Пергам, где они и жили до 309 года до нашей эры. Неужели мое перемещение в прошлое уже внесло коррективы в реальность? Этот вопрос хоть и глобальный, но для меня скорее риторический. На данный момент мне куда важнее другое. Кому нужна моя смерть? Ведь я собственными ушами слышал, как совет практически единогласно отказал мне в праве на престол, мысленно возмущаясь неразумностью своих убийц. Я никому не опасен. Мне это понятно, но кто-то, видать, считает по-другому. И сейчас самое главное для меня — выяснить, почему. Причина желать мне смерти есть у четырех человек. У бывшей бактрийской жены Александра, Роксаны, потому что она на 8-м месяце беременности, и я представляю опасную конкуренцию ее будущему ребенку. У персидских вдов Статиры и Парисатиды, потому что они могут быть беременны от Александра. И, наконец, у сводного брата Александра, Филиппа Аридея. Он хоть и считается слабоумным, но, возможно, тоже мечтает занять македонский трон. Перечислив всех, решаю пойти методом исключения. Персидских вдов, пожалуй, можно отбросить сразу. Они при дворе всего год и не пользуются здесь никакой поддержкой. Скорее, эти женщины сами находятся во враждебном окружении. Нанять киллера в такой обстановке им было бы, прямо скажем, трудновато. Остаются Аридей и Роксана. Вот только для сводного брата Александра главным соперником является Роксана, а не я. Если уж он и решился подослать убийцу, то первой следовало убрать ее, а не меня. Зато вот бактрийской принцессе есть смысл. Замахнуться сейчас на царского брата ей страшновато. Такое никто не поддержит. А вот расчистить поле от других конкурентов послабее — это самое то. Сначала грохнуть меня, потом персидских вдовушек на всякий случай, а дальше уже как пойдет. Сделав упор на Роксану, я начинаю думать о том, как бы убедить ее в своей лояльности и безобидности. Все македонские военачальники отказались даже рассматривать меня в качестве претендента. Снова начал я с той же мысли, и тут меня осенило. Так ведь Роксана этого еще не знает. Она просто сработала на упреждение, дабы избавить стратегов от мучительных потуг выбора. Ирония подействовала на меня успокаивающе. Возможно, когда Роксана узнает итоги сегодняшнего ночного совещания, подумалось мне, у нее сменятся приоритеты, и она поймет, что я ей не соперник. Мне очень бы хотелось в это верить, потому как я совершенно не понимаю, что можно противопоставить желанию злобной Мегеры убить меня. Мне как минимум требуется время, чтобы разобраться в тонкостях здешней жизни и хоть как-то определиться со своей ролью в ней. Кем ты хочешь себя видеть в этом новом мире? Задаю самому себе этот вопрос и мысленно усмехаюсь. Однозначно не трупом. На этом мои мыслительные способности начали отключаться, уступая место в раз навалившейся усталости. Голова наполнилась тяжелой сонливостью. Глаза начали слипаться. И даже не замечая, как это произошло, я провалился в глубокий сон. Несмотря на бессонную ночь, я проснулся, едва первый солнечный луч проник в щель между тяжелыми занавесами. Резко открыв глаза, я на секунду замер в раздумье. Чужой детский организм беззаботно требовал продолжения сна, а вот мой собственный разум убеждал в том, что я не могу себе этого позволить. Терять время на сон, когда в любой момент меня могут убить, это уж слишком расточительно. Встав, шлепаю босыми ногами к туалетному столику. Черпаю пригоршнями воду из тазика и плескаю в лицо, затем накидываю хитон и склоняюсь к тесемкам сандалий. С этим пришлось повозиться. Приладить к ноге деревянную подошву с кожаными ремешками оказалось непросто. Наконец справляюсь и подхожу к двери. Памятуя о ночных событиях, приоткрываю дверь чуть-чуть и выглядываю наружу. Там, прямо за порогом, на полу растянулся какой-то мужик, и, несмотря на холод и жесткость ложа, дрыхнет без задних ног. Окинув его взглядом, прихожу к самому очевидному выводу. Оружия нет, да и выглядит он до неприличия безобидно. Скорее всего, это очередной мой охранник. Аккуратно, стараясь не разбудить, перешагиваю через спящее тело и на цыпочках шагаю дальше. Для того, чтобы все хорошенько обдумать, мне необходимо движение. Сидеть в закрытой комнате — это не для меня. Мои мозги лучше работают, когда я куда-нибудь иду, все равно куда. С этой целью я решил выйти в сад, что был виден из окна моей спальни, побродить там в одиночестве и помозговать, как мне быть дальше. Коль уж меня закинуло в этот кошмар, то надо срочно определиться с видением будущего и стратегией своего поведения. Спустившись на первый этаж, я почти сразу же наткнулся на арку, выходящую в сад. Еще пара ступенек крыльца, и вот я уже на садовой тропинке, усыпанной мраморной крошкой. Вокруг меня буйная зелень, диковинные цветы и пение птиц. Но я этого почти не замечаю. Мне сейчас не до красот природы. Я полностью сосредоточен на своих проблемах. Затаиться и спрятаться от мира не удастся. Однозначно убеждаю я самого себя. Так говорит не я, так утверждает история. В эти времена любой царь, вступая на престол, начинает с того, что истребляет всю свою родню. Не должно остаться никого, кто мог бы оспаривать у него трон. А тот ребенок, в теле которого я сейчас нахожусь, может. Тем я и опасен для любого из претендентов. Опасен уже фактом своего рождения. И потому, сколько бы я ни прятался, обо мне все равно вспомнят, найдут и убьют. Шаркая сандалиями, иду по дорожке и терзая себя тревожными мыслями. Для ребенка, в жилах которого течет царская кровь, единственный способ остаться в живых — это самому забраться на трон. Все претенденты хорошо знакомы с этим негласным правилом, потому и лезут наверх, не считаясь ни с чем. Жестокий закон джунглей — либо ты, либо тебя. Из всего этого следует вывод, который мне совсем не нравится. Чтобы выжить, я тоже должен включиться в борьбу за трон и победить. Задача совершенно нереальная. Я 10-летний ребенок, и один я ничего не смогу сделать. В таком деле нужна поддержка влиятельных людей, но все главные игроки в этой партии не рассматривают меня как серьезную фигуру. Вот такой вот парадокс. Для того, чтобы отправить на тот свет, аргументов достаточно, а вот для того, чтобы занять трон, маловато. То, что я незаконно рожденный, как выяснилось вчера ночью, не так уж и важно. Гораздо хуже то, что я рожден персидской наложницей, а значит, наполовину перс. Македоняне не желают подчиняться персу. У меня нет ни малейшего желания влезать в эти кровавые разборки. Если честно, мне бы хотелось для начала хотя бы примириться с новым телом, привыкнуть к тому, что я ребенок, а уж потом можно было бы подумать и о чем-то другом. Очевидно, что мне нужно время. Я мысленно пытаюсь просчитать, есть ли у меня хоть какой-то запас и сколько. Согласно тому, что мне известно, Гераклу суждено погибнуть лишь в 309 году до нашей эры. Значит, по идее, у меня в запасе как минимум еще 14 лет. Хотя ночной инцидент говорит, что все может быть и не так. Мое появление явно внесло изменения во временной цикл. И теперь вся история может потечь совсем по другому сценарию. Тут я понимаю, что все мои рассуждения имеют под собой лишь зыбкую почву предположения. Никакие мои знания не дают возможности рассчитывать на что-либо конкретное и незыблемое. Излишняя активность может привести моих конкурентов к негативной реакции, но и пассивность тоже не дает никаких гарантий. Однозначно надо соблюдать крайнюю осторожность. Делаю этот напрашивающийся сам собой вывод. Любые действия должны быть хорошо спланированы и продуманы. Таких нервных дамочек, как Роксана, лучше не провоцировать. Усмехнувшись, осознаю, что нашагал я уже порядочно, а ничего путного придумать так и не сумел. Единственная позитивная мысль за все это время — мне нужны союзники. Где же их взять? С тоской задаю вопрос самому себе. Я во всех смыслах здесь чужой, как и духом, так и телом. Про духа говорить не приходится, а тело... Македонская аристократия считает меня жалким персом, и вряд ли хоть кто-нибудь из них изменит свое мнение и захочет сделать на меня ставку. В этот момент я слышу какой-то посторонний звук и поднимаю взгляд. Как раз вовремя, потому что вижу, как в шагах 10 от меня из кустов вылезает здоровенная псина, нечто среднее между итальянским мастифом и кавказской овчаркой, и вид у нее крайне недружелюбный. Очевидно, застать здесь чужого зверюга не ожидала, и потому застыла в раздумьях. Сомнения у нее длились недолго, и буквально через мгновение собака с утробным рычанием кинулась на меня. За свою прошлую жизнь я был владельцем нескольких сторожевых собак. Занимался их обучением и зная два непреложных правила. Первое — никогда не бежать от зверя, и второе — не показывать страха. Наоборот, во всех случаях надо демонстрировать уверенность и право хозяина. И то, и другое, и третье исполнить трудновато, когда на тебя несется такая махина. Коленки начинают дрожать, но я по-прежнему стою на месте. Оружия у меня нет, да и силы наши явно не равны, и потому в моем арсенале только вербальное воздействие. Стараясь, чтобы голос звучал как можно тверже, начинаю орать все, что приходит на ум. «Стоять, тварь! Сидеть! Да я тебя, зараза!» Все знают, чтобы произвести впечатление друг на друга, звери громко рычат, ревут и прочее. Мои действия из той же оперы, только с давлением на опыт общения собаки с хозяином, Надеюсь, в этом времени команды и ругательства такие же. Мой грозный ор, как ни странно, подействовал, и зверюга недоуменно остановилась в трех шагах от меня. Продолжая рычать, она припала на передние лапы, скаля громадные клыки и оглашая сад оглушающим лаем. Чем этот рев закончился бы в дальнейшем, не знаю, но, к счастью, на тропе появился хозяин собаки. Его негромкая команда привела к мгновенному результату. Псина успокоилась и тут же побежала к ноге хозяина, а сам он подошел ко мне и улыбнулся. «А ты не стушевался. Молодец, Геракл. Меня всего колотит от нервного перевозбуждения, но я все-таки нахожу в себе силы не показать этого». Запрокинув голову, всматриваясь в лицо незнакомца, и вдруг понимаю, что я его знаю. Вернее, видел вчера ночью в зале и могу назвать его имя. Эвмен. Произношу про себя имя, вспоминая, что именно так назвал его Мемнон, и что именно этот человек своей речью предотвратил ночную ссору. За доли секунды в моей голове проносится все, что я знаю об этом человеке. Эвмен из Кардии. Единственный грек, который достиг при Македонском дворе самых высших должностей. Личный секретарь Филиппа II и начальник всей царской канцелярии при его сыне Александре Великом. Едва я мысленно произношу это, как меня вдруг осеняет. Вот он, вот тот человек, который может стать моим союзником. Он грек и тоже чужой среди македонской аристократии. Они его втайне презирают, и именно этот факт приведет его к гибели. На этом можно сыграть. Как притворить этот замысел в жизнь, я пока не знаю. И лихорадочно ищу тему для продолжения разговора. Как назло, в голове полный затык. Хорошо, хоть и Эвмен никуда не торопится. По-прежнему, держа на губах радушную улыбку, он вновь обратился ко мне. «Что ты делаешь здесь, Геракл? В этой части сада обычно никого не бывает в такой час». Он еще не закончил, а меня неожиданно осенила идея, как заручиться помощью этого человека. Изобразив максимально серьезное лицо, я встречаю взгляд его голубых глаз. «Я искал тебя, Эвмен». Глава 4. Город Вавилон. Начало июня 323 года до нашей эры. На вытянутом аристократическом лице грека появилось удивление, чуть прикрытое снисходительностью взрослого к ребенку. «Меня? Зачем же, интересно?» Тут я напрягся. «Главное не переборщить», мысленно убеждая я самого себя. «Не забывай, он видит перед собой 10-летнего ребенка». Выдержав паузу, начинаю говорить. «Вчера ночью ко мне приходил мой покойный отец, вернее, его неупокоившийся дух». Чуть прикрываю глаза и добавляю в голос торжественности. «Он сказал мне, что не может спокойно уйти в царство Аида, потому как незавершенные дела держат его на земле. Он видит, как в ближайшем будущем разрушится все, что он создал, к чему стремился и ради чего сражался. Его держава падет, и не от вражеских рук, а от деяний его ближайших друзей. Оставив наш бренный мир, он увидел души своих ближайших друзей и ужаснулся их черноте». С удовлетворением отмечаю, как после последней фразы с лица Эвмена исчезла снисходительная улыбочка. Он прекрасно понимает, о чем я говорю, и то, что эти слова произносит ребенок, лишь добавляет им достоверности. В его понимании 10-летний пацан не может разбираться в политике, честолюбии и лицемерии взрослых. Не может ничего знать о той грязной пении жадности и жажды власти, что поднялась в соратниках Александра после его смерти. Значит, кто-то вложил в его уста эти слова. Кто? Действительно призрак? Или кто-то более приземленный и материальный? Я вижу, как этот вопрос загорелся в глубине глаз грека. Глава канцелярии двух царей не может быть наивным, и первым делом он ищет подвох в моих словах. Он быстро перебирает всех, кто мог бы подсказать мне такое, и остается в недоумении. Ведь выбор не богат. Всего лишь Мемнон или Барсина. Зачем им это? Они слишком ничтожны, чтобы вести самостоятельную игру. Эвмен не таится от ребенка, и за несколько мгновений паузы я читаю на его лице всю эту гамму чувств. Отлично! Мысленно отмечаю растерянность грека. Пора внести немного мистической таинственности. Изобразив на лице полную отрешенность, я закатываю глаза и добавляю свой детский голос чутка грудной хрипотцы. «Эвмен, друг мой, из всей толпы лживых и вероломных людей, называющих себя моими друзьями, только ты оказался настоящим. Как могу, изображаю проникновение в себя и народной силы, а в голос вкладываю нотку патетического разочарования. Ты единственный мой верный друг. Как жаль, что осознал я это слишком поздно, и уже не могу наградить тебя за преданность и воздать коварству по заслугам. Я не могу наказать моих лживых друзей за предательство, но оценить чистоту и преданность твоей души, Эвмен, у меня еще есть силы. Читаю полное смятение на лице грека и решаю, что пора заканчивать. Возможно, ты еще не понимаешь, о чем я, добавляю нотку возвышенной отрешенности. Не видишь всей картины предательства, но вскоре поймешь. Очень скоро мои бывшие друзья начнут разворовывать плоды моих усилий, растаскивать по частям созданную мной державу. Ты в числе немногих станешь у них на пути и погибнешь, а я не хочу этого. Я покажу тебе путь к спасению и победе. Держись моего сына, он покажет. Тут я картинно изображаю обморок и падаю на землю. Все разжевывать нельзя. Проносится у меня в голове. Будет выглядеть слишком подозрительно. Эвмен умен, а слишком болтливый призрак попахивает театральщиной. Лежу на земле, пока меня тормошат жесткие пальцы. Слышу встревоженный голос грека. «Эй, ты как, парень?» И лишь когда по щеке прилетает увесистая затрещина, резко распахиваю глаза, а мой невидящий взгляд застывает на лице Эвмена. Закатываю глаза, а пальцами судорожно вцепляюсь в его запястье. «Ты для них чужой, Эвмен!» — шиплю, как пришелец из ада. «Жалкий гречишка, писака! Так они называют тебя за глаза! И когда ты встанешь у них на пути, они предадут тебя! Предадут и убьют! Подло, гадко, ударом в спину!» Выдохнув все это, откидываюсь назад и для натуральности вздрагиваю в конвульсиях. Несколько мгновений бьюсь, как эпилептик, и вытягиваюсь в изнеможении. Кажется, получилось неплохо. Выдыхаю, но не теряя концентрации. Пора возвращаться в обычное состояние. «А, что? Где я?» Приоткрыв глаза, изображаю полное непонимание и испуг. Затем несколько мгновений растерянности и, наконец, понимание. «Мой отец снова приходил?» Впиваясь глазами в грека, и тот, смутившись, отводит глаза. Ему не хочется признаваться, и это хороший признак. Значит, я сыграл убедительно, и он поверил. Если бы нет, то он сейчас рассмеялся бы мне в лицо и сказал что-нибудь типа «Не пудри мне мозги, сынок». Держась за его руку, поднимаясь на ноги и, ни слова не говоря, разворачиваюсь и ухожу. Иду как сомнамбула, пошатываясь и старательно изображая полную потерю сил. Чувствую нацеленный мне в спину взгляд грека, а в повисшей тишине его растерянность и непонимание. «Ничего», — рассуждаю про себя. «Он мальчик взрослый, дальше сам догадается, что делать, и через кого держать связь с усопшим Александром». Вжившись в роль, так и иду, покачиваясь как пьяный, пока садовая тропинка не сворачивает за деревья. Тут я перевожу дух, но полностью насладиться своей триумфальной игрой мне не позволяет вылетевший прямо на меня мужичонка. «Вот ты где, молодой господин!» Вопит он с явным облегчением. «Хвала великой Иштар, я нашел тебя!» «Какого черта ему надо?» Бросаю на мужичонку раздраженный взгляд, и тут узнаю в нем своего утреннего стража. Никак бедолага проснулся, увидел, что меня нет, и перепугался. Успеваю так подумать, но мужичок тут же опровергает мой вывод. «Ваша мать, юный господин, ищет вас повсюду!» Он бросил испуганный взгляд в сторону дворца, намекая, какие страшные угрозы в свой адрес, он уже успел выслушать. «Она очень встревожена и просит вас немедленно прибыть в свою комнату. Я, собственно, ничего не имею против, поэтому молча обхожу своего стража и направляюсь в сторону дворца. У самого крыльца, с которого я недавно сошел, меня встречает еще несколько встревоженных до крайности рабов. На их лицах я также читаю огромное облегчение и понимаю, что им тоже досталось от моей мамочки. Стоило мне о ней подумать, как из распахнувшейся двери вылетел тайфун под названием Барсина и смял меня в объятия, совершенно не считаясь с моими желаниями. Несколько томительных секунд стоически переношу 1000 поцелуев, тисканий и объятий. «Ну где ты был?» Она засыпает меня вопросами в перерывах между поцелуями, Я вся извелась. Мы все здесь места себе не находили. Просто терпи и ничего не говори. Заклиная себя и подавляя рвущееся наружу возмущение. Я пожилой, уставший от жизни мужчина. И, мягко говоря, давно уже отвык от такого обращения. И потом Барсина красивая, очень фигуристая женщина. А одета на ней всего лишь тонкая полупрозрачная туника. Ни трусиков, ни лифчика. Она прижимает меня к своей груди, и я чувствую ее твердые соски, гладкие упругие ноги, и во мне просыпаются совсем не те чувства, какие должны возникать у ее маленького сыночка. Не хватало еще, чтобы кто-нибудь заметил мою эрекцию. Вырываясь из мамочкиных объятий, демонстрируя юный максимализм ребенка. «Ну, хватит!» С трудом отцепляет себя ее руки. «Я уже большой!» Барсина с умилением смотрит на меня, а потом оборачивается к Мемнону. «Ты слышал? Он уже большой!» «Мужчина!» С удовольствием подыгрывает ей толстяк, и, следуя заданному алгоритму, я изображаю обиду. «Ну, хватит вам!» Обиженно надув губы, прохожу мимо них с независимым видом, а они оба продолжают умиляться. «Нет, ты видел? Просто вылитый отец!» «Пусть несут вздор!» Мысленно закатываю глаза. Лишь бы оставили меня в покое. Одновременно отмечая выгодную для себя линию поведения. Подростковая обида на излишнюю опеку. Такая реакция не должна никого удивлять. Зато позволит мне избавиться от мамочкиных нежностей. Я уже было собираюсь отправиться к себе в комнату, но тут Барсина без церемона хватает меня за руку. Солнце уже давно встало, а ты еще не завтракал? Не отпуская мои ладони, она затащила меня в проем двери и бодро зашагала совсем в другом направлении. Короткий коридор сменился большой комнатой с открытыми арочными окнами, выходящими в сад. Вкусно запахло свежеиспеченным хлебом и сыром. Мой взгляд автоматически ищет стол, но находит лишь две лежанки и что-то типа среднеазиатского дастархана перед ними. На этом низеньком столике в грубоватых глиняных тарелках лежат хлеб, сыр и куски нарезанного мяса. Не торопясь, пропуская вперед взрослых. В таких мелочах легко проколоться, ведь я совершенно не знаком с правилами этикета. Как сидеть, то бишь лежать? Брать еду руками или столовыми приборами, которых я пока не вижу? Накладывать еду из общей тарелки самому или ждать, пока положат слуги? Просто масса вопросов. Настоящий сын Барсины наверняка все это знал, и мне не хочется попадать в просак. Вчера я ел у себя в комнате, и на фоне общего нервного потрясения совершенно не обратил на это внимания. Помню, мне принесли все тот же хлеб, сыр, оливки в отдельной миске, и все это я жевал, даже не чувствуя вкуса. А сейчас что? Мысленно задаюсь вопросом. У мамочки хорошее настроение, и она решила позавтракать с сыном? Или мы всегда принимаем пищу втроем? Насчет втроем я тоже погорячился. Оказалось, что Мемнон с нами завтракать не будет. Пока Барсина укладывалась на кушетке, он отступил на шаг и стал рядом со старой рабыней, что замерла деревянным истуканом у самых дверей. Интересно. Косясь на мамочку, ищу удобную позу. В каком же статусе наш милейший толстяк? Неужели он тоже раб? Пристраиваю локоть левой руки на подушку, ладонью подпираю голову. Все, я готов к трапезе. Смотрю, как Барсина потянулась свободной правой рукой к пшеничной булке, оторвала от нее кусочек, макнула его в оливковое масло и отправила в рот. Затем также ловко и быстро повторила тот же маневр с мясом. Наблюдая за ней с некоторым чувством зависти любителя перед профессионалом, ее правая рука работает со скоростью конвейерного манипулятора, выполняющего запрограммированную операцию. Вот она подхватила ломтик сыра, потыкала им в мисочку с медом и поднесла его к накрашенным губам. Те неожиданно прервали процесс и вопросительно изогнулись. «Что ты так смотришь на меня, Геракл? И почему ты ничего не ешь? Может, ты заболел?» Она прожевала свой сыр и воскликнула, словно осененной догадкой Архимед. «Тебя продуло в саду! Зачем ты вообще поперся в сад с самого утра?» Вопросы сыпятся на меня, как из рога изобилия. Но видно, что Барсина совершенно не ждет на них ответа. Так еще проще. Решаю про себя и, включив набычившегося подростка, молча начинаю есть. Моя правая рука не показывает чудес ловкости, и я с трудом отламываю кусок булки. Он оказывается слишком большим, чтобы сразу запихать его в рот, и мне приходится жевать просто хлеб и лишь потом тянуться за мясом. Что за идиотская традиция есть лежа, да еще и одной рукой? Ругаясь про себя, но все-таки пытаясь запихать себя как можно больше, памятуя, что вчера меня кормили всего один раз. Как говорится, голод не тетка, и сейчас за столом я неожиданно почувствовал, что зверски проголодался. Молча работая челюстями, одновременно поглядывая на мамочку, а та вдруг подняла свой пустой бокал. На это движение сразу же среагировал Мемнон. Подскочив к столу, он зачерпнул черпаком из стоящего рядом горшка розовато-красную жидкость и налил Барсине. Повторяю ее жест, и мне тоже наполняет бокал. От него пахнет вином, но попробовав, я понимаю, что это даже не вино, разбавленное водой, а вода с добавлением чуточки вина. Покончив с едой, я лежу и стараюсь не смотреть на Барсину. Но вот она тоже закончила завтракать, и ее требовательный взгляд уперся в меня. Чего она хочет? Пытаясь догадаться самостоятельно, но та сама приходит мне на помощь. «Не хочешь сказать маме спасибо?» В ее голосе слышится жесткость, но едва я произношу волшебное слово, как она меняет гнев на милость. «Подойди, малыш, и чмокни свою любимую мамочку». Покорно подхожу и чмокаю в подставленную щеку. При этом мой взгляд непроизвольно цепляется за ее оголенную кожу, и я проклинаю еще и здешнюю одежду, или точнее ее отсутствие. Гоню от себя этот морок и получаю милостивое мамочкино напутствие. «Иди к себе, мой милый Геракл, и не броди больше по парку. Сейчас слишком опасные времена». Сижу на табурете в своей комнате и с полной безнадегой пялюсь в угол. Нервное напряжение спало, и мне стало до невозможности тоскливо. Первая же свободная минута вергла мое сознание в состояние грустной безнадежности. «Ты будешь играть в песочнице деревянными лошадками, слушать сюсюканье Барсины и страдать из-за этого идиотского тела подростка по ночам». Тьфу ты! Не могу сдержать отвращение перед открывающейся перспективой. «Но за что мне все это?» Тут я с удивлением слышу скрип открывающейся двери и не успеваю раздраженно подумать, кого это еще принесло, как в комнату заходит благообразный старик, завитый бородой и уложенными жидкими волосиками. «Здравствуй, Геракл!» Старикан чуть склоняет голову, приветствуя меня, и я невольно отвечаю. «Здравствуй!» Тут я теряюсь и добавляю уже про себя. «Уж не знаю, как тебя зовут». «Вижу, у тебя сегодня плохое настроение». Не смутившись, старик отреагировал на мое бурчание вполне по-взрослому. Улыбнувшись, он заговорщицки подмигнул мне. «Я слышал, ты сегодня утром заблудился в саду. Не расскажешь, чего искал?» Не отвечая, быстро пытаясь понять, как себя вести. Судя по тону, настоящий Геракл был в дружеских отношениях с этим стариканом. Это плохо. Ему будут более заметны так внезапно появившиеся изменения. Никак не отреагировав на мое угрюмое молчание, старик добродушно улыбнулся. «Ладно, не хочешь поболтать со стариком? Тогда давай перейдем к уроку. Раз уж ты посвятил сегодняшнее утро путешествию, то поговорим о географии». «Ах, вот оно что!» Радостно восклицаю про себя. «Это учитель». Удовлетворение от того, что наступила хоть какая-то ясность, тут же сменяется тревогой. «Чему ты радуешься? Раз учитель, то знает настоящего Геракла как облупленного. А я даже сымитировать его не смогу, потому как совсем не представляю, каким был этот мальчишка». Решив, что в такой ситуации лучше всего поменьше говорить и побольше слушать, молча смотрю на учителя, а тот уже начал урок. «Согласно учению Геродота, Земля представляет собой тело неправильной формы, состоящее из трех континентов — Европы, Азии и Африки. Азия и Африка со всех сторон окружены океаном. Европы же нет. Она начинается от геркулесовых столбов и...» С теорией Геродота я знаком не хуже этого старика, и сейчас меня больше волнует, как бы не вызывая подозрений, узнать его имя. Задумавшись, я пропускаю мимо ушей половину из того, что говорит учитель, и чуть ли не вздрагиваю, услышав его прямой вопрос. «А ты что думаешь, Геракл?» «Интересно, о чем?» Встревоженно спрашиваю самого себя и не могу удержаться от иронии. «Так глупо я себя не чувствовал со времен школы». Круглые глазки старика смотрят на меня насмешливо и с каким-то превосходством, подсказывая мне, что доставшийся мне Геракл не отличался умом и сообразительностью. «Ладно, неожиданно решаю про себя. Вечно изображать из себя дурачка все равно не получится, а ломать стереотипы лучше сразу. Глядя прямо в глаза учителю, ошарашивая его неожиданным заявлением. Я считаю, что Геродот не прав. Мне кажется, что более правильное представление о форме Земли у Аристотеля. Его теория о сферической форме, не дав закончить мысль, старик резко оборвал меня. Геродот — великий путешественник, объехавший весь мир. А Аристотель за всю свою жизнь ни разу не покидал пределов Эллады. Кому из них лучше знать, что представляет собой Ойкумена? Вижу, что учитель воспринял мои слова уж слишком близко к сердцу. Его былая мягкая насмешливость куда-то пропала. Рот вытянулся в узкую нить, а в глазах появилась холодная злость. Кажется, кто-то тут сильно недолюбливает Аристотеля. Сиронизировав, вдруг понимая, что это неплохой повод избавиться от учителя, способного заподозрить меня в подмене. Если вывести его из себя, то о скандале обязательно узнают. Тогда к сомнениям этого старца будут относиться уже по-другому. Мол, он сводит счеты с капризным ребенком. Прихожу к такой мысли и тут же начинаю приводить свой коварный план в жизнь. Большое лучше видится на расстоянии. Вызывающе вскидываю взгляд на учителя. Чтобы оценить размер и форму дома, не надо обнюхивать его углы, как собака. Достаточно отойти и взглянуть на него издалека. Специально веду себя дерзко и допускаю крайне обидные сравнения. Мой укол достигает цели, и старик взрывается. «Да как ты смеешь сравнивать великого Геродота с собакой? Я Деметрий из Асоса, твой наставник и учитель, говорю тебе, что это непозволительно. К Аристотелю можно относиться с уважением как к философу, но как географ он — полное ничтожество». Нахожу, что он дал мне отличный повод, и вскакиваю с табурета. «Сейчас вы оскорбили учителя моего отца. Если бы он был жив, вы бы никогда не позволили себе такого». Пытаюсь выдавить из себя слезу, но ни черта не получается. Видимо, вид у меня и без слез жалостливый, потому как учитель сразу же отыгрывает назад. «Нет-нет, я ни в коем случае не хотел обидеть великого Александра. Ты меня не так понял, я лишь...» Не даю ему закончить и отворачиваюсь к стене с криком. «Уходите! Сегодня я не хочу больше заниматься!» Слышу стариковское шарканье сандалий и понимаю, что Деметрий из Асоса решил не травмировать ранимую психику подростка и удалился. Вот и правильно. Не оборачиваюсь до тех пор, пока до меня не долетает звук захлопнувшейся двери. Теперь будет повод попросить у Парсина заменить учителя. Глава 5. Город Вавилон. Начало июня 323 года до нашей эры. Радость от того, что я так ловко выпутался из довольно щекотливой ситуации, вскоре сменилась уколом совести. Не слишком ли жестоко я обошелся с наверняка заслуженным человеком? Зашевелилось во мне сожаление. Сможет ли он найти работу, если его попрут из дворца? Такое самокопание, к счастью, продлилось недолго и закончилось возмущением против собственного интеллигентского слюнтяйства. Если ты будешь думать о всех страждущих этого мира, то точно долго не протянешь. В нынешних экстремальных условиях нужно все поставить на выживание, а потом заботиться о чистоте совести и прочем. А учитель без работы не останется. В этом времени грамотные люди были в цене. Успокоив себя, я вновь задумался над тем, чем бы мне заняться. Хорошо бы библиотеку тут отыскать. Подумав так, я иронично хмыкнул. Поработать, так сказать, с первоисточниками. Не может быть, чтобы у Александра Великого не было библиотеки. Развить эту мысль я не успеваю, потому как в этот момент в комнату входит уже знакомый мне мужичонка. Без стука или какого другого предупреждения он возникает в открытом проеме двери и, сделав шаг в сторону, замирает у стены. Встречаю его крайне недружелюбно. «Стучать тебя не учили?» На что получаю совершенно искренний и непосредственный ответ. «Нет. С таким ответом не поспоришь. Я выражаю свое негодование лишь взглядом и молчаливым возмущением. Вошедший же абсолютно бесстрастно доносит до меня мамочкино указание. Пресветлая госпожа Барсина указывает своему сыну Гераклу немедленно прийти в обеденную залу. Первым порывом хочу спросить, зачем, но тут же понимаю, что этот вопрос останется без ответа. Поэтому просто подхожу к стоящему мужчине и впервые по-настоящему рассматриваю его. Худющее тело, ошейник раба на тощей шее не по-мужски узкие плечи и вытянутое смуглое лицо в обрамлении длинных, заплетенных в косички черных волос. Этот мужик приставлен ко мне вместо Зику и, по-видимому, надолго, решая про себя. Тогда надо бы узнать, как его зовут. Не откладывая, задаю своему охраннику этот вопрос. «Как зовут?» «Кого?» С полной невозмутимостью реагирует он, и я бросаю в сердцах. «Но не меня же!» «Не вас?» Тут же вопрошает мужик. «А кого?» Прикрываю глаза, дабы справиться с подступающим бешенством. Раз, два, три, четыре. Счет меня успокаивает, и я понимаю, что с сарказмом в этом времени надо быть поосторожнее. Этот выбесивший меня индивидуум не единственный такой. Успокоившись, начинаю второй заход и для убедительности тыкаю мужика пальцем. «Как тебя зовут?» «Гуруш», — цедит он удивленно. Еще раз убеждаюсь, что спрашивать имя раба здесь не принято, и тем не менее удивляю его еще раз. «Откуда ты?» Секундное оцепенение, словно бы мужчина мучительно вспоминает свое происхождение и все-таки произносит. «Я родился рабом и всегда жил здесь, в Вавилоне. Но в детстве мать говорила, что мы акадцы». Зачем мне это, я не знаю. Но исхожу из того, что лишним знания не бывает. Раз этот акадец какое-то время будет тереться рядом, то лучше знать о нем побольше. Мой страж тяжело вздохнул. Видимо, воспоминания детства у него не из приятных. Не даю ему снова впасть в прострацию и открываю дверь. «Так что ты, гуруш, стоишь? Веди. Куда там меня позвали?» Впереди с масляным светильником в руке шагает гуруш, за ним держащая меня за руку Барсина и последним неумолкающий ни на секунду Мемнон. Вот и сейчас, в который уже раз, он начал распространяться о своих сомнениях. «Не нравится мне все это, госпожа. Зачем пердики звать вас в Восточное крыло? Оно давно уже пустует». Не оборачиваясь, Барсина бросает на ходу. «Значит, он хочет поговорить с нами без свидетелей». «О чем ему с нами говорить?» — вздыхает в ответ Мемнон. Но Барсина лишь прибавляет шагу и еще крепче сжимает мою ладонь. Через мгновение она все же отвечает. «А что, если он хочет сделать моего мальчика царем?» «Господи!» — удивляюсь я про себя. «Откуда в этой женщине столько наивности?» По сопению Мемнона за спиной я понимаю, что он думает примерно так же. Несмотря на то, что никто ей не возразил, Барсина продолжила, словно бы оправдываясь. «А что? Мой мальчик — сын Александра, и на сегодняшний день единственный законный наследник. У этой стервы Роксаны, помоги ей, всемогущая Анахита, еще может родиться девочка, а других наследников нет». Я не рассказывал ей о ночном совещании главных военачальников Александра и об их решении. Она, скорее всего, набросилась бы на меня с упреками, да и вообще мне как-то не пришло в голову делиться с ней информацией. Сейчас же я думаю, что зря. Глядишь, она не тащила бы меня бог знает куда по темным коридорам. Бурчу про себя, еле поспевая за ее быстрым шагом. В любом случае, теперь уже поздно что-то менять. Пусть еще потешится мечтами. Бросая добродушный взгляд на целеустремленный профиль своей мамочки. Пусть горькая доля избавить ее от иллюзий достанется пердике. В отличие от Мемнона, мне все равно, кто нас вызвал. Его нытье уже порядком поднадоело. Пердик или кто другой, какая ему разница? Мысленно отвечая на очередное ворчание советника. А тот все не унимается. Нет, определенно здесь что-то не то. Почему пришел не посыльный пердики Галлий, а какой-то незнакомый раб? Восточное крыло, неизвестный гонец. И вообще такие просьбы оформляются письменно, а тут... Да заткнись ты, наконец! Не выдержав, огрызнулась Барсина и еще прибавила шагу. Потерпи, сейчас придем и во всем разберемся. Длинный коридор наполнен мраком, несмотря на белый день. На всем протяжении нет ни одного окна, и мы шагаем как в подземелье. Только два масляных светильника освещают нам дорогу. Один впереди у Гуруша и второй у Мемнона. Еще несколько минут мы идем в полной тишине, пока не упираемся в закрытую дверь. Гуруш хватается за ручку, и его тщедушных усилий едва хватает на то, чтобы открыть тяжелую створку. После темноты коридора нас встречает яркий солнечный свет, и, прищурясь, я закрываю глаза рукой. Чуть попривыкнув, отвожу ладонь и вижу большой, наполненный светом зал. Высокие стрельчатые арки, представляющие одну из стен, открывая доступ солнцу и дневному жару. После темного коридора и запаха холодной пыли, пропитанной ароматами цветов, комната кажется настоящим раем. Диссонансом в этом раю звучит гневный голос Барсины. «А вы что здесь делаете?» Только сейчас замечаю, что мы здесь не одни. В зале есть еще две молодые женщины. Присматриваюсь и отмечаю, что они очень похожи на мою мамочку своей яркой восточной красотой. Такие же густые черные волосы, точеные черты лица и пышные формы. Они явно в замешательстве. И, похоже, так же, как и мы, совсем не ожидали нас здесь увидеть. Но Барсина этого не замечает. «Статира Парисатида!» — повышает она голос. «Я еще раз спрашиваю вас, что вы здесь делаете?» «Статира Парисатида!» Повторяю за Барсиной эти женские имена и чувствую, как у меня по спине побежали капли холодного пота. Это же еще те две жены Александра, которые были убиты Роксаной сразу же после того, как их муж отошел в мир иной. В памяти сразу же всплывает все, что я знаю о них. Это дочери персидских царей Дария III и Артаксеркса III. На обеих Александр Македонский женился буквально за год до смерти. Тогда была грандиозная свадьба. Он переженил полсотни своих друзей на представительницах высшей персидской аристократии. Можно сказать, объединение наций через постель. Теперь мне стали более понятны подозрения Мемнона. Я уже по-новому взглянул на сияющий от солнечных лучей зал. В этом свете он показался мне совсем не похожим на рай, а скорее на пряничный домик ведьмы и подготовленную западню. Дернув мамочку за руку, я скинул на нее встревоженный взгляд. «Пойдем отсюда скорее!» Увлеченная разборкой соперницами, та даже не обратила на меня внимания. Вот она, трагическая участь ребенка. Выдыхаю со злым сарказмом. Никто не воспринимает его всерьез. Три женщины на повышенных тонах выясняют отношения, и высокие своды зала еще более усиливают невыносимый женский крик. Нервозно озираюсь вокруг. Пока никого. Успеваю подумать. Может, принесло? Но тут же вижу, что нет. С трех разных входов появляются мрачные типы в тяжелых, явно не по сезону одеждах. Шерстяные халаты, остроносые сапоги, а на головах что-то наподобие чалмы. Так в Вавилоне никто не одевается, а у греков и македонцев вообще минимум одежды на теле. Откуда эти черти взялись? Спрашиваю сам себя, и мое удивление разрешает вошедшая в зал беременная женщина. Она в тончайшем шелковом халате, а на голове что-то вроде турецкой фески с жемчужной сеткой, в которой уложены тяжелые черные локоны. Роксана. Без всякого сомнения определяю вошедшую. Бактрийская принцесса. Во всем облике этой женщины и ее приспешников чувствуется среднеазиатский налет, позволяющий мне без сомнения определить, кто она. Здесь, в Вавилоне, только Роксана и ее свита, сохраняя верность своей далекой горной стране, упорно одевались так по-восточному вычурно, отказываясь от греческих хитонов и сандалий. Персидские царевны и Барсина не сразу заметили присутствие чужаков, а когда увидели, то ужас исказил их лица. Царевны бросились к выходу, а моя мамочка, надо отдать ей должное, растопырив руки, закрыла нас с Мемноном собой. Все три выхода из зала были уже заблокированы, и бактрийцы мгновенно поймали беглянок. Без всякого пиетета они схватили персианок за волосы и бросили к ногам Роксаны. Есть такое выражение. Злоба исказила его лицо до неузнаваемости. До сего дня для меня это было просто выражение, но сегодня я увидел его воочию. Роксана подошла к лежащим и молящим о пощаде женщинам, и ее красивое лицо в этот момент превратилось в маску чудовищного демона. Ненависть, злоба и жажда крови извратили черты ее лица настолько, что она стала походить больше на монстра, чем на женщину. Обе персидские царевны, увидев такое перевоплощение, отчаянно завыли, предчувствуя свой конец. Роксана с каким-то сладострастием провела ладонью по горлу, показывая своим палачам, мол, кончайте. Сверкнуло лезвие ножа, и вырывающий душу женский визг затих. Вокруг двух тел начала быстро расползаться бесформенная кровавая лужа. А Роксана хладнокровно стояла на месте, пока текущая кровь не тронула носков ее туфель. Лишь после этого она повернула голову и уставилась на нас бездушными глазами маниакального убийцы. Храня на лице всю ту же жуткую улыбочку, она двинулась в нашу сторону. «Я не мальчик Геракл, а повидавший виды капитан дальнего плавания, но тут, прямо скажу, душа у меня ушла в пятки, и все тело обмякло, как ватное. Страх полностью парализовал мою нервную систему настолько, что ни один мускул даже не дернулся в попытке сопротивления. В свое оправдание могу сказать, что бежать, в общем-то, некуда. В борьбе с двумя бугаями, стоящими за спиной, шансов у меня никаких. Роксана остановилась в шаге от нас, и на ее чудовищной маске проявилась печать злорадного удовлетворения. «Тебя, мерзкая шлюха, и твоего ублюдка!» — прошипела она. «Я убью сама своей собственной рукой!» Барсина отшатнулась от злобной Мегеры и силой прижала меня к себе. «Не трогай моего сына, гадина! Убей меня, но пощади ребенка!» В ответ ей послышался смех, больше похожий на шипение змеи. Как завороженный, смотрю на женскую ладонь, сжимающую рукоять кинжала, и выползающее из ножен кривое лезвие. И вот тут меня пробивает. «Да что же это я? Ведь не ребенок чай, а веду себя словно загипнотизированный кролик. Давай покажи, что ты мужчина, а то перед женщинами стыдно». Еще мгновение назад совершенно пустая голова сразу же заполнилась десятками разных мыслей. Но в этом хаосе преобладала только одна. Сейчас самое главное — остановить эту маньячку, а дальше посмотрим. Раз она решилась на убийство, значит, она не знает результата вчерашнего собрания. Иначе ей следовало бы резать не нас, а слабоумного братца Александра Аридея. Живот беременной Роксаны лезет мне в глаза, словно подсказывая единственное уязвимое место этого безжалостного чудовища. И тогда меня осеняет. Сжимаю кулаки и стараюсь изо всех сил, чтобы голос не дрогнул. «Остановись, Роксана! Убьешь нас и лишишь своего сына трона!» Собственные голосовые связки меня не подвели, и получилось хлестко, как удар кнута. Остановив движение своей руки, Роксана уставилась на меня ледяным, немигающим взглядом. «Кто это там пискнул?» Усмехнувшись, показала она край белых ровных зубов. «Неужто персидский щенок умеет говорить?» Держа на лице кривую издевательскую хмылку, она замолчала, и, пользуясь заминкой, я пытаюсь успеть донести до нее свою мысль. Вчера на собрании диадохов мнения о том, кому наследовать царство, разделились практически поровну. Пердика встал на сторону твоего еще не родившегося сына, а вот Мелиагр потребовал на трон Филиппа Аридея, вцепляясь взглядом прямо в безжалостные глаза. «Как ты думаешь, кому из них добавит сторонников убийство тобой сына Александра?» Вижу, что в таком состоянии она соображает туговато, и сам же отвечаю на свой вопрос. «Мелиагр использует мое убийство для того, чтобы обвинить тебя в святотатстве и лишить твоего сына права наследования». Мои слова наконец доходят до Роксаны, и она вычленяет только то из них, что ей действительно важно. «Ты сказал сына?» В ее безумных глазах появилось что-то человеческое. «Откуда ты знаешь?» «Действительно, откуда?» Лихорадочно ищу ответ на этот вопрос и вспоминаю недавний разговор с Эвменом. «Зачем выдумывать что-то новое, если уже есть опробованный ход? Может, попробовать и здесь?» Заминка в ответе тут же вызвала бешеную вспышку в глазах Роксаны, и я отметаю сомнение. Разыгрывать припадок здесь не нужно, и это уже легче. Начинаю говорить, вкладывая в голос абсолютную убежденность. «Призрак моего отца и твоего мужа приходил ко мне вчера ночью. Это он рассказал мне о том, что у тебя будет сын». Обрывая меня, Роксана почти выкрикнула вопрос. «Он будет править?» Обстоятельства настойчиво советуют мне солгать, но что-то во мне противится этому. Как все моряки, я немного суеверен. А тут, знаете ли, призрак — судьба. Играть с ними не рекомендуется. Уж коли ссылаешься на них, то врать нельзя, как некурьезно это звучит. Поэтому нахожу золотую середину. Будет, но не сейчас. Тут я не вру, хотя мог бы добавить, и недолго, и не совсем править. Тут я не вру. Две полубезумные тетки, жена и мать великого Александра, через 5 лет захватят власть в Македонии. Хватит их всего на полгода, но на это время номинальным царем всей македонской державы будет ее 5-летний сын Александр IV. Мой ответ немного успокоил Роксану, но ей захотелось знать большего. «Когда?» — прорычала она. «Когда он станет царем?» На это я лишь пожимаю плечами. Тут я спокоен. Предсказание у греков никогда не было стопроцентным, и Дельфийский оракул в том порука. Его пророчества всегда были больше похожими на загадки и всегда двусмысленными. Все еще держа руку на рукояти кинжала, Роксана подошла ко мне вплотную и, нагнувшись, заглянула мне прямо в глаза. Мне стоило неимоверных усилий не отшатнуться и выдержать ее злобный, полубезумный взгляд. Несколько секунд она изучала мое лицо, и все это время мне казалось,